Глава 27. Президент Элен Дюпрей устроила прием в честь столетия Оракула на вербное воскресенье, через 3 месяца после убийства Фрэнсиса Кеннеди. В неброском наряде, скорее скрывающем, чем подчеркивающем ее красоту, она стояла в розовом саду в окружении своих гостей. Среди них был и руководитель администрации Кеннеди. Юджин Дези о чем-то оживленно беседовал с Элизабет Стоун и Солом Тройкой. Юджин Дези уже уведомил президента о том, что в следующем месяце уходит в отставку. Элен Дюпрей никогда не любила этого человека. И не потому, что Дези заводил себе молодых любовниц и уже подкатывался к Элизабет Стоун. Президент Дюпрей назначила Элизабет Стоун в свою администрацию. Вместе с ней пришлось брать и Тройку. Но без Элизабет она обойтись не могла. Эта женщина обладала неиссякаемым запасом энергии, была блестящим администратором и, оставаясь феминисткой, прекрасно понимала политические реалии. Но и с Солом Тройкой она скорее приобрела, чем потеряла. Тот прекрасно разбирался в интригах Конгресса, а иной раз предлагал решение, мимо которого могли пройти и Элизабет Стоун, и она сама. Став президентом, Элен Дюпрей получила полную информацию о планах администрации. Она изучила все законопроекты, которые предлагалось внести в Конгресс нового созыва. Она разобралась с планами создания на Аляске трудовых лагерей. И через месяц ей стало окончательно ясно, что Фрэнсис Кеннеди с его чистейшими мотивами, с его стремлением улучшить жизнь американского народа, стал бы первым диктатором в истории Америки. Деревья еще не оделись в листву, и с того места, где стояла Элен Дюпрей, она видела и далекий мемориал Линкольна, и памятник Вашингтону, благородные символы столицы Америки. А в саду собрались наиболее достойные представители этой самой Америки, каждый из которых получил ее личное приглашение. Она помирилась с врагами администрации Кеннеди. Присутствовал Луи Инч. Она презирала этого человека, но нуждалась в его помощи. И Джордж Гринуэлл, и Мартин Матфорд, и Берт Одик, и Лоренс Салентайн. Верхушка знаменитого сократовского клуба. Ей предстояло договариваться с каждым из них, поэтому она и пригласила их в Белый дом на торжественный прием в честь столетия Оракула. В отличие от Кеннеди, она хотела дать им возможность принять участие в создании новой Америки. Но Элен Дюпрей знала, что эту Америку невозможно построить без уступок с каждой из сторон. Она также знала, что через несколько лет в Америке появится более консервативный Конгресс. И она не могла убеждать нацию так же, как Кеннеди, с его харизмой и трагичной судьбой. Она увидела, что доктор Зет Энакони сидит рядом с креслом-каталкой Оракула. Доктор, возможно, уговаривал старика пожертвовать свой мозг науке. Но у доктора Энакони возникла и другая проблема. Его метод ПТ-сканирования обсуждался в различных научных изданиях. Элен Дюпрей всегда отмечала не только достоинства метода, но и связанные с ним опасности. Она чувствовала, что проблема эта требует долгого всестороннего рассмотрения. Государство, имеющее возможность выяснить правду, представляло собой серьезную угрозу для своих граждан. Да, детектор лжи доктора Энакони позволял искоренить преступность и политическую коррупцию. Он мог реформировать всю систему судопроизводства. Но правда никогда не бывала простой. Правда иной раз противоречили друг другу, а в определенные периоды истории правда приводила и еще могла приводить к замедлению развития общества. А как повлияет на психику человека осознание того, что все его тайны могут стать общественным достоянием? Она повернулась к уголку розового сада, где Отблад Грей и Артур Уикс, сидя в креслах, о чем-то оживленно беседовали. Грей теперь ежедневно посещал психиатра. Его мучила депрессия. Психиатр сказал Грею, что после событий последнего года в его депрессии нет ничего необычного. Тогда зачем Грей ходил к психиатру? В этот момент внимание всех собравшихся в розовом саду сосредоточилось на оракуле. Ему преподнесли огромный праздничный торт с выложенным поверху звездно-полосатым флагом. Телекамеры наехали на оракула. Он задувал сотню свечей. Ему помогали президент Элен Дюпрей, Од Блад Грей, Юджин Дези, Артур Уикс, члены Сократовского клуба. Оракул откусил кусочек торта, потом позволил Кассандре Шат взять у него интервью. Этой чести Кассандра добилась с помощью Лоренса Салентайна. Вступительную часть Кассандра отбарабанила, пока задувались свечи, а теперь она спросила: «И как чувствует себя человек, проживший 100 лет?» Оракул так злобно глянул на нее, что Кассандра возблагодарила Бога за то, что интервью записывалось на видеопленку с последующим монтажом для вечерней передачи. «Господи, и какой же урод этот старик», — подумала она, «с морем почечных бляшек на голове, сухой кожи, напоминающей чешую, завалившимся ртом». На мгновение она решила, что он еще и глухой, а потому повторила вопрос. «И как чувствует себя человек, проживший целое столетие?» Оракул улыбнулся. Лицо покрыло паутина морщинок. «Ты что, гребаная идиотка?» — спросил он. Увидел свое лицо на телевизионных мониторах и едва не заплакал. Внезапно он возненавидел торжественный прием, которым президент Соединенных Штатов отмечал его 100-й день рождения. Оракул посмотрел прямо в видеокамеру и спросил: «Где Кристиан?» Президент Элен Дюпрей сидела у кресла Оракула и держала его за руку. Оракул спал очень легким сном старика, ожидающего приход смерти. Прием в розовом саду продолжался без него. Элен помнила себя молодой женщиной, одной из протеже Оракула. Как она им восхищалась! Невероятный интеллектуальный уровень, искрящееся остроумие, бьющая через край энергия, радость от каждого прожитого дня — все качества, которыми ей хотелось обладать. И пусть он всегда стремился к сексуальной близости, что с того? Хотя она помнила, какую испытала обиду, когда его дружба вдруг перешла в похоть. Она пробежалась пальцами по высохшей руке. Она следовала дорогой власти, тогда как большинство женщин идет дорогой любви. Неужто любовные победы более сладкие? Элен Дюпрей думала о своей судьбе, об Америке. Она до сих пор удивлялась, что после бурных событий последнего года страна очень быстро вернулась к привычной размеренной жизни. Да, в этом была и ее заслуга. Она приложила немало сил, чтобы загасить вспыхнувший пожар. Но все же она оплакивала смерть Кеннеди. По-своему, она любила его. Любила это трагическое лицо. Любила его идеализм, его видение будущего Америки. Любила цельный характер, его чистоту и полное отсутствие эгоизма, его безразличие к материальным благам. И, несмотря на все это, пришла к выводу, что он был опасным для страны человеком. Элен Дюпрей понимала, что теперь самая большая для нее угроза — уверовать в собственную непогрешимость. Она точно знала, что в таком сложном мире человечество решит свои проблемы не стремительными прорывами, но медленным, поступательным движением, требующим выдержки и терпения. Она знала, что сделает все от нее зависящее, и пыталась изгнать из сердца ненависть к врагам. В этот момент Оракул открыл глаза и улыбнулся, сжал ее руку и заговорил очень тихо. Ей пришлось нагнуться к морщинистому рту. «Не волнуйся, ты будешь великим президентом. Элен Дюпре едва не расплакалась, как плачет ребенок, которого похвалили в тот самый момент, когда ему казалось, что у него ничего не получается. Оглядела розовый сад, собравшихся в нем самых могущественных мужчин и женщин Америки. Она могла рассчитывать на помощь большинства из них. Она понимала, что некоторых ей придется остерегаться, но главный ее враг таился в ней самой. Вновь она подумала о Фрэнсисе Кеннеди. Сейчас он лежал рядом со своими знаменитыми дядями, и его любили и почитали так же, как их, как его дочь. «Что ж», — решила Элен Дюпрей, «я попытаюсь вобрать в себя все лучшее, чем обладал Фрэнсис, попытаюсь сделать для Америки все хорошее, что собирался сделать он». И, держа Оракула за руку, задалась вопросом, отчего со злом всегда все просто и ясно, а вот самые благие намерения так легко могут привести в ад.